Приложение. Боги и традиции темных земель. В древних текстах, дошедших до современников, в отредактированном виде постоянно упоминается лишь одна главная богиня – Вечная Странница, и ее свита еще из трех богинь. Пятый же, бог пути, появляется в текстах одновременно с прибытием в этот мир драконов. Из чего несложно сделать вывод, что он здесь, как и крылатые владетели небес, не более чем гость. Однако на протяжении довольно длительного времени темные расы поклонялись всем пяти богам, не делая различий. К богу пути взывали странники и торговцы. К вечной страннице шли за утешением, когда грехи и сожаления перевешивали желание жить. К ветреной Аллуоре, властительнице любви, обращались в моменты свадебных торжеств и для заключения союзов. К воздающей Шаве приходили лишь самые смелые или глупые, ведь никто не мог заранее предсказать, каким окажется дар богини-мстительницы. К последней же, младшей в свите, являлись лишь с одной единственной просьбой – о милосердии, и всех она одаривала им, последним и абсолютным, ибо нет в нашем мире ничего милосерднее смерти. Что же касается странных слухов о том, что наиболее могущественные темные расы произошли от богов, мне подобное кажется весьма сомнительным. Да и сам союз божества и человека порождает массу вопросов и вызывает недоумение. Так, например, считается, что богиня милосердия породила первых темных магов, а Аллуура впустила в наш мир вампиров. Довольно странный выбор, не находите? Остальные мифы столь же парадоксальны и неправдоподобны. Властитель пути и бездеятельные зарты? Богиня-мстительница и гулящие девки, не имеющие понятия о чести и достоинстве? Вечная странница и эти ее ручные монстры, прозванные истинными повелителями? Нет. Что бы ни породило эти слухи, они вряд ли имеют под собой основания. И существование самих божеств ставится под сомнение. В настоящее время мне кажется допустимым считать, что древние властители давно покинули пределы наших земель, уступив место истинному богу. Эльвайс Виойс. Охотник и мыслитель. Размышления о богах и людях. Несколько слов о Зардии, ее устройстве и традициях. Мало кто знает, но у зардов, как в прошлом и у драконов, общество делится на касты по видовым признакам – металлы и минералы. Реже используются камни. Помимо двух этих групп, на них выпадает примерно 90% всего населения. Существуют также уникумы, к которым относятся те, кого невозможно отнести к тому или иному классу. Издревле считается, что хорошие правители и государственные деятели выходят исключительно из камней. Металлы же – это преимущественно мастеровые. Судьба уникумов – служить науке. Подобная градация общества существовала не одно тысячелетие и доказала свою состоятельность на практике. Но вернемся к власти. С первого взгляда может показаться, что воля королевы – это единственное, что принимается во внимание. Однако это не так. При ближайшем рассмотрении довольно быстро выясняется, что она играет не более чем декоративную роль. Ей поклоняются, да, но при этом крайне редко к ней прислушиваются. Примерно столько же почтения мы оказываем богам, прекрасно понимая, что даже явись те к нам, мы бы не стали беспрекословно выполнять их волю. Вычеркнув из списка реальных правителей королеву, я практически сразу нашел организацию, непосредственно отвечающую за всю политику страны – Совет Старших. Из разрозненной информации, которую я собрал, стало ясно, что когда-то в прошлом это был чисто совещательный орган при правительнице, но впоследствии именно к нему перешла вся власть в государстве. Традиционно Совет Старших состоит из 8 зардов. 4 из них принадлежат к так называемой сокровищнице. Это элита элит. Именно они принимают все маломальски значимые решения в вопросах внешней политики. По каким-то причинам, которые так и остались для меня неясными, состав этой сокровищницы не изменен. В нее всегда входят следующие камни – сапфир, рубин, алмаз и изумруд. Насколько мне известно, членство в этой группе старших пожизненно. По какому признаку туда попадают, я так и не понял. Видимо, это что-то из области врожденной предрасположенности зардов. Сколько я ни спрашивал, неизменно получал единственный ответ – выбирают наиболее достойного. Какие же именно достоинства учитываются, мне никто так и не сказал. Что же касается второй половины совета – хранилища, то там все проще. В него опять-таки открыт путь только минералам, но уже не столь строг отбор. В эту группу может попасть любой желающий, единственное условие – набрать большинство голосов нынешних членов. Кстати, эта группа функционирует временно. Раз в 50 лет происходит обязательная смена одного из камней. Но по какому принципу назначается выбывающий, я опять же не понял. По историческим данным выходит, что некоторые задерживались в совете и на столетия, а другие с трудом отсиживали и положенный срок. Не меньше интерес вызывают существа, живущие тут практически везде. Небольшие дракончики, прозванные почему-то дайкаями. Узнать происхождение этого слова мне не удалось. Все, кому я задавал этот вопрос, лишь отмахивались и говорили, что так повелось издревле, и не нам судить о выборе предков. По сути же своей, эти дайкаи – своеобразные магические спутники избранных ими зардов. Из того, что я видел, можно сделать вывод, что их связывает договор, подобный стандартному. Единственным существенным отличием является то, что заключается он не между магами, изначально равными существами, а между зардом и предназначенным ему с рождения дракончиком. Кстати, на классических драконов, как их рисуют на древних гравюрах, дайкаи, похоже, мало. Собой они представляют небольшую, примерно метр в длину, вместе с хвостом, крылатую ящерку с парой конечностей. Существует поверье, что когда-то каждый зард и дайкай были единым существом – драконом, но впоследствии они разделились на две симбиотические сущности. Именно этим все мои собеседники, кстати, объясняли и ментальную связь между зардом и его дайкаем, которая устанавливалась с момента пробуждения сознания последнего, что, впрочем, маловероятно и недоказуемо. Записки Калима Белого, князя-путешественника. Конец второй книги. Читала ведьма. Книга озвучена с согласия автора.